Этот десятый уровень был полностью выстроен из черного камня. Аналогичным образом в храме Виракочи в Каче пол верхнего этажа был выложен из очень ярко отполированных черных каменных плит, напоминающих черный янтарь, который был привезен из очень далеких земель. Как и священный черный утес Аймара в Титикаке, где Виракочи створил небо и землю, священный камень Кааба, тоже черный, и находился в доисламские времена около статуи бога Убаля, то есть Сатурна. Настоящее имя ведического Сатурна Кала подразумевало истинно черный. Несмотря на то, что Сатурн мог удалиться в Огигию, в самом высоком небе, он считался также в своей ипостаси мрачного жнеца, владыкой преисподней, его цвет был также черный, как самая черная ночь. Между прочим, черный утес Титикаки, от которого берет свое название озеро, буквально означает на Аймара «свинцовая скала». Несомненно, найдутся такие, кто в процессе проникновения в смысл этого положения вещей обнаружит еще одно доказательство широко распространенного бессмысленного совпадения. Такой черный юмор возникал по поводу всего, что я мог бы рассматривать в свете этого доказательства. Лично я был удовлетворен, что в анском мировоззрении Сатурн, вероятно, выступал планетарным проявлением Тунапы Виракочи. Но меня не радовала перспектива представить эти доказательства на публике. Правда, я сделал больше, чем просто, составил список сравнительных сходств. Я находил основания полагать, что характеристики Виракочи, как Сатурна, соответствовали внутренней логике технического языка мифологии. Он был седобородым стариком, который нес посох. Его имя подразумевало носитель мельницы. Он был гермафродитным, и эта андрогиния имела множество очевидных астрономических ассоциаций. И тем не менее, поскольку ни одна научная дисциплина никогда не допускала, что технический язык мифологии действительно существовал, я знал, что мне недоставало доказательств, чтобы рискнуть предложить смену парадигмы. Очень жаль. По моему разумению, не было никакого прямого доказательства, никакого анского свидетельства об интеграции планетарного наблюдения в их мифологическую мысль. В подобной ситуации необходима явная улика. Если б я пытался спорить, исходя лишь из имевшегося доказательства, я оказался бы побежденным и в синяках, точно так же, как Сатурн. В синяках черных и фиолетовых. Я подумал о двух лентах, черной и фиолетовой, изображенных на конце церемониального копья, который держал инка, когда сидел на троне в пирамидальном ушню. Если черный символизировал Сатурн, то что же представлял фиолетовый цвет? У меня была сумасбродная идея, что вторая лента должна представлять имперский фиолетовый цвет короля Юпитера. Но, конечно, это вряд ли было возможно. И тем не менее, могло ли нечто столь же простое, как две трепещущие на ветру ленты, указывать на сочетание настолько потрясающих событий, чтобы обозначить их как конец мира? Может быть, прямое доказательство имелось в анских мемуарах? Я не был уверен, но теперь понял, что точно знал, как это выяснить. Глава пятая. Преодоление стандарта. О, Виракоча, Тикси, Капак, солнце, луна, день и ночь, сезоны созревания и дождя, они не свободны. От тебя они берут свой порядок, тебе они повинуются, где и кого ты одарил твоей тупая яури. Молитва Манку Капаку. Я полагал, что заметил связь между тремя этими фактами, которые теперь сами выстроились в некий равнобедренный треугольник. Для меня он был картой сокровищ. Первая информация исходила из планетарного списка анонимного хрониста. Согласно ему, местные информанты свидетельствовали, что мифический глава инкского рода, известный как Манко Капак, был регентом планеты Юпитер на Земле.